По крайней мере, теперь, когда не вижу надобности вмешаться в дело для спасения дорогого Отечества. Но когда понадобится наша и шведская помощь, вы кликните мне клич, и я у ваших ног, принцесса, с изысканной любезностью врожденного царедворца, произнес Шеттарди. Елизавета молча наклонила голову. Едва только скрылась изящная нарядная фигура ее гостя, на его месте, точно из-под земли, вырос камергер цесаревны Воронцов. «Поздравляю, матушка цесаревна, мы под арестом», — произнес он недовольным сердитым голосом. «Что такое?» «Как под арестом?» — так и встрепенулась Елизавета. Вместо ответа Михаил Илларионович быстро подошел к окну. «Взгляните сюда, ваше высочество», — произнес он, живо отдергивая занавеску. Серые фигуры, ни одна и ни две, а с добрый десяток, сновали тени под окнами цесаревны. Их можно было отличить в наступающих сумерках позднего вечера. «Что это? Откуда они?» — изумленно спрашивала Елизавета. «Ничто иное, как стража, приставленная к нам его светлостью принцем Брауншвейгским. Офицер Чичерин и солдаты по приказанию его светлости переоделись в серые кафтаны, чтобы удобнее шпионить за вами, царевна. Разве это не арест?» Елизавета молчала, сердце ее заныло. Это была такая обида, на которой открыто не решился бы сам Берон. Глава вторая. Что услышал паж у закрытой двери? Вечер, дождь, слякоть. Конец июля кажется октябрем. Андрюша, плотно закутавшись в теплый плащ, низко надвинув на глаза треуголку, бодро шагал по размытым дождем сумрачным петербургским улицам. Днем ему нельзя было отлучиться из малого дворца. Приезжал опять вертлявый маркиз Шеттарди, сидел долго и о чем-то жарко спорил с цесаревной. Приходил Лесток и тоже говорил без конца, убеждал, горячился. После отъезда маркиза Андрюшина солнышко, царевна, помрачилось. Даже песни разума да тихим звоном любимой бандуры не удалось ее развлечь. Подойти к ней печальной, тоскующей, и отпрашиваться из дома не смел и думать мальчик. И прождал он до позднего вечера, пока не улеглись все во дворце. Он шел к отцу. С тех пор, как узнал он, что жив его батюшка, мальчик не переставал чувствовать и переживать острую, жгучую радость. На другой же день, по аресте Берона, он увидел своего отца в его настоящем виде. Тот самый старик-ученый, который при помощи каких-то ему одному известных химических составов превратил спасшегося от пыток и казни Юрия Долинского в абиссинца и ухитрился придать его коже черный цвет арапа, теперь таким же странным, чудесным образом вернул ему прежний вид и облик. И прапорщик Долинский, которого 8 лет считали мертвым, заявил о своем существовании. Тайна черного аббаса открылась сама собой. Правительница, спасшая когда-то жизнь несчастному заключенному, осыпала его теперь милостями, повысила в чинах и зачислила в свою свиту, сделав его одним из своих адъютантов. Юрий Долинский был щедро награжден за былые печали. Но ни награды, ни почести, ни самое свидание с сыном, за которым он неустанно следил все эти долгие годы, не могли вытеснить из груди Долинского образ бесконечно любимой им когда-то жены Наташи.